Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. С началом теплого сезона повышается риск распространения бешенства. Сказывается повышение активности диких животных, а также рост числа людей, которые отправляются за город, в том числе с домашними питомцами. Само заболевание является летальным и неизлечимым, в том числе для человека. Бешенство – острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и приводит к летальному исходу и у людей, и у животных. Последние являются ее переносчиками. Именно от них может заразиться человек, в том числе через домашних животных, которым не сделали прививку. Как же защитить себя? Рассказывает начальник отдела вирусологии и молекулярной диагностики Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Кристина Дубинина. Защитить себя от заражения бешенством можно, соблюдая следующие нехитрые правила поведения. Избегайте контактов с дикими и неизвестными животными. Не подбирайте никаких животных на улице, в садовых участках, в лесу. Никогда не трогайте чужих собак и кошек. Не подкармливайте бродячих животных. Не позволяйте своим домашним питомцам контактировать с бродячими и дикими животными. Бешеное, дикое животное может показаться ручным, быть ласковым, брать прикорм с рук. При данном заболевании животные теряют чувство страха. Ни в коем случае не приближайтесь к нему. Помните, что укусы и ослюнение животных опасны для жизни. При любом укусе животным или контакте с ним обязательно обратитесь в медицинское учреждение. Место ослюнения или укуса перед обращением в медучреждение срочно обильно промойте водой с мылом. 1% мыльный раствор инактивирует вирус бешенства в течение 5 минут. В целях предупреждения заболевания бешенством при каждом случае укуса животными, оцарапывания, ослюнения необходимо срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение за антирабической помощью. Для посмертной диагностики тела убитого либо павшего животного лучше предоставить в Северокавказскую МВЛ для того, чтобы выяснить, было ли животное заражено. Итак, важно помнить, очень опасны укусы диких животных, но внимательно необходимо относиться и к домашним животным. Собака и кот – добрые друзья человека, но 85% обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов пострадали именно из-за неправильного содержания домашних животных. Заметив какие-либо изменения в поведении своего питомца, немедленно покажите его ветеринару. И еще, от укусов животных чаще страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу. Научите их избегать ненужных контактов с животными, особенно с дикими и безнадзорными. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.